Опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы, смотрю я, как бы живой, на эти дремлющие воды. Нет искр в небесной синеве, все стихло в бледном обаянье, лишь по задумчивой Неве струится лунное сиянье. Во сне ль все это снится мне, или гляжу я в самом деле, на что при этой же луне с тобой живые мы глядели?